Лунное дерево, прозванное также его круглые кремовые цветы, росло в глухом месте, довольно далеко от лендинга, и Изу в одиночку, если не считать Джоула, приняла за рытье. Сделанные ими слабые углубления напомнило ему купальные бассейны, что рылись на задних дворах, какие-то совсем уж далекие теперь лета. Переноска можжевелого сундука оказалась трудным делом. В конце концов, они запрягли в него Джона Брауна, и старый мул доволок сундук до могилы. «Повеселился бы дедушка, как бы узнал, кто тащит его домой», — сказал Изу. «Дедушка, ох, как тебя любил Джон Браун! Сколько раз говорил, такого верного мула поискать, ты запомни это». В последнюю минуту Рандольф сообщил, что не сможет присутствовать на похоронах, и Эйми, принесшая это известие, прочла заупокойную молитву, то есть пробормотала фразу или около того и перекрестила покойника. По этому случаю она надела черную перчатку. А плакать Джизуса было некому. Трое под лунным деревом напоминали смущенную группу на вокзале, собравшуюся, чтобы проводить знакомого. И как те ждут, не дождутся паровозного свистка, чтобы разойтись, так и эти хотели бы скорее услышать стук первого земляного кома о крышку сундука. Джоулу было странно, что в природе никак не отразилась торжественность события. Ватные цветы облаков, скандально голубом, как глаза котенка, небе, оскорбляли своей воздушной невнимательностью. Столетний обитатель столь тесного мира заслуживал больших знаков уважения. Когда сундук опускали в могилу, он перевернулся, но Зу сказала: «Пусть его, деточка, нет у нас такой силы, как у великанов каких языческих», и покачала головой. «Бедный дедушка на небо ничком отправился». Она растянула аккордеон, широко расставила ноги, закинула голову и закричала: «Господи, возьми его, прижми к твоей груди, Господи, повсюду его с собой веди, пусть он видит славу, пусть он видит свет». До сих пор Джоул не вполне верил в смерть Джизуса. Тот, кто жил так долго, просто не может умереть. Где-то в глубине таилось такое чувство, что старик притворяется, но когда последняя нота ее реквиема сменилась тишиной, тогда все стало явью. Тогда Джизус Фир действительно умер. Той ночью сон был как враг. Видение. Крылатые мстительные рыбы всплывали и уходили на глубину, покуда свет, набиравший силу к восходу солнца, не отворил ему глаза. На ходу, застегивая штаны, он пробрался через весь безмолвный дом и вышел в кухонную дверь. Высокая луна обледнела, как камень, тонущий в воде. Спутанные утренние краски взлетали в небо и дрожали там в пастельной расплывчатости. «Смотри, как осел нагрузилась!» — крикнула с своей веранды Зу, когда он пошел к ней через двор. Пожитки, увязанные в одеяло, лежали у нее за плечами. Прицепленный к поясу аккордеон растянулся, как гусеница. Кроме этого, она держала внушительный ящик из-под консервов. «Пока до Вашингтона доберусь, горб намну», — сказала она таким голосом, как будто выпила бутылку вина, и веселье ее при тусклом свете взошедшего солнца показалось ему отвратительным. Как она смеет радоваться! «Ты столько не утащишь. Во-первых, ты на дуру похожа». Но Зу только показала мускулы и топнула ногой. «Детка! Я сейчас, как 99 паровозов, стрелой отсюда полечу, глядишь, и к вечеру в Вашингтоне». Она приосанилась и приподняла подол крахмальной юбки, словно собираясь сделать книксон. «Хороша!» Джоул критически прищурился. Она напудрила лицо мукой, нарумянила щеки каким-то красноватым маслом, надушилась ванилью, и волосы у нее блестели от смазки. Шея была повязана шелковым лимонным платком. «Повернись», — велел он. И когда она повернулась, пошел прочь, демонстративно воздержавшись от оценки. Оскорбление это она снесла безмятежно, однако сказала: «Чего ты так сердишься, а? Чего лицо унылое сделал? Радоваться должен за меня, коли другом называешься». Он оторвал плеть плюща от веранды и этим привел в движение подвешенные к стрехе горшки. Горшки забрякали так, будто где-то одна с другой захлопывались двери. «Ну, ты смешная, ужас! Ха-ха-ха!» Он наградил ее холодным взглядом, вздернув бровь, как Рандольф. «Ты мне другом никогда не была. И вообще, с чего это такой человек, как я, должен водиться с такой, как ты?» «Деточка, деточка!» Проникновенным голосом сказала она. «Деточка, я тебе обещаю, как устроюсь там, сразу тебя вызову. И ухаживать за тобой буду до самого гроба. Накажи меня Бог, если зря обещаю». Джоул отпрянул от нее и прижался к столбу веранды, как будто один только этот столб любил и понимал его. «Уймись», — сказала она строго, — «ты скоро взрослый мужчина, закидываться вздумал, как девчонка. Обижаешь меня, я скажу.